Глава 5. Он знал. Он слишком много знал. Определившись с моей личностью, Сора перестал спасать министра и, заткнув тому рот платком, с маниакальной решимостью сосредоточился на моей персоне. Под натужное мычание лазутчика он методично ощупал платье. В корсете нашел все 6 наборов с ядами, проверил их магией. Понял, что антидота нет, еще сильнее помрачнел, продолжил обыск. Не забыл про прическу, обувь и почти замахнулся на белье, когда рядом с нами объявился лич дворецкий. «Доброй ночи и светлого дня вам, принц Дарк. А также я чрезвычайно рад видеть вас, наследный принц Асту, принц Клифф и принц Сахрион». Обозначил он будущего короля, министра магии и герцога. «Где забыли младшего?» «Твою мать!» — раздалось в ответ. «Простите, я не знал, что вы хотите быть неузнаны», — ответил лич, еще раз им поклонившись, и повернулся к нам. В темных волосах Даниэля белел клок паутины, на сюртуке покоились пятна пыли и паук с мохнатыми лапками. Я приняла его за брошь, но лич развеял мое заблуждение, смахнув восьмилапого на пол и мстительно послав вслед за ним зеленый огонек. Паук списком умчался, лич брезгливо поежился. Надо же, умер давно, а фобия осталась. «Хозяин, мне все же удалось разбудить и допросить хранителя дома». Старик сказал, что молодая леди Энн прибыла с главой рода и под предлогом вето отказалась идти на бал. А так как дверь им открыла наше горе, то... Длительная пауза и самая невероятная интерпретация моего поступка. Ради защиты цветов в саду она согласилась последовать с вами на бал. Тут я поняла 3 невероятные истины. Меня выгораживают, мило называют горем, продолжают лапать. Пусть я этого не чувствую, но краем глаза вижу, где ведет обыск Сора и как высоко взметнулись брови у Даниэля, когда он спросил... «Хозяин, а что это вы ищете под платьем ли...» Простое слово из 4 букв так и не было озвучено. Зато получила плавный переход в сомневающиеся... «Что там?» Подошел ближе принц, а следом и его единокровная охрана. «Небольшая неожиданность», — ответил лич, отступая и закрывая собой королевских отпрысков. Могильный зеленый огонь в его глазах вспыхнул одновременно с рунами сильнейшей защиты. На миг даже интересно стало, от чего именно он их ограждает. От вида моих ног или от действий главнокомандующего под моей юбкой? Все же обыск затянулся, а Сора, как спец, знающий о ядоведах все, давным-давно должен был заметить 6 крупных жемчужин на подвязках, сопоставить их число с числом ядов и снять с меня паралич. Но вместо этого, прикрываясь моей юбкой, главнокомандующий выплел нечто магическое, прорвавшее ткань сотни огненных лучей, отчего лазутчик дернулся, а я хрипло прокаркала. «Пожри вас, демоны!» Еще не поняв, что могу не только говорить, но, вероятно, и двигаться, я неожиданно оказалась без платья на руках Сора, шагнувшего в портал. А сзади прогремел взрыв, еще более страшный, чем первый. И был он не за куполом магической сетки, а под ним. Ударная волна чуть не снесла главнокомандующего, невероятным образом устоявшего на ногах. Вместе с осколками прилетел оглушающий звук. Языки красного пламени взметнулись вверх, столкнулись с барьером и, пробежав по куполу, устремились за нами. Я взвизгнула, вцепилась руками в Сора. «Закройте портал!» «Уймись!» Грубо бросили мне, а затем и меня, в ворох подушек. Одарив гневным взглядом и дернув головой, маг расправил плечи, активировал щит и ушел в беснующееся пламя. Один в один герой. Психованный. Портал он не закрыл, лишь оградил руной рассеивания. Отчего происходящее в зале, конечно, искажалось, но не настолько, чтобы я чувствовала себя в безопасности. Под сводом магической сетки шел бой. темном, все время размазывающемся черном пятне, я признал Лича в небольшой серой фигурке главнокомандующего, а та красная тень, что легко отмахивалась от их ударов, явно была за лазутчика. За очень верткого, наглого и продуманного лазутчика, который не хотел угодить в добрые руки нашего королевства. Спустя 2 минуты ожесточенной схватки он нехило приложил 40 огруды камней, а затем отправил в полет Даниэля и, что-то рыкнув, исчез. Вслед за ним в воздухе растворились магическая сетка и иллюзия, до поры до времени прятавшая принца вояку за обломками колонн. Покрытый плотным слоем пыли, он вышел из укрытия, протяжно присвистнул от вида новых разрушений и 2 тел, украшавших его, стряхнул с грязного рукава соринку и ехидно заметил. «Дрэп, не хотел говорить, но ты теряешь форму». Обозначенный с кряхтением сел на груду камней. «Да пошел ты». Откликнулся беззлобно, прижал пальцы к кровоточащему уху и куда серьезнее спросил. «Отследить его помощника успел?» «Успел». «И чего ждешь? Натрави псов, пошли советника». Греф сегодня просил об отгуле. Раздалось в ответ. «Тогда действуй сам». Посоветовал главнокомандующий, медленно и очень аккуратно поднимаясь на ноги. Принц Дарк поспешил ему на помощь, подал руку, затем за плечо поддержал и как бы между делом заметил. «Я не против и сам, но не уверен, что справлюсь. Может, дашь мне своего лича? Он врага в лицо видел». «Я его в гробу видел». Раздалось тихо издалека. «С меня терпкая бирюзовая. Нашелся принц. В темноте ночи где-то у кромки парка загорелось 2 зеленых огонька. Ящик. Глаза приблизились. Скажем, 37-го года». 35-го. Дворецкий объявился рядом с воякой и непримиримо сложил руки на груди. Договорились. Все еще пребывая в шоковом состоянии, я видела, как исчезли принц и Даниэль, как Сора собственной кровью нарисовал на одном из камней руну призыва, как рядом с ним из тумана соткалась призрачная морда поднебесного быка. Поначалу вполне спокойного быка, но стоило ей морде оглядеться, рога увеличились, ноздри гневно раздулись. Хранитель дворца еще никогда не был столь близок к перерождению. «Силь, мы слегка разошлись», — дал главнокомандующий невысокую оценку погрому. «Но я уверен, ты справишься с восстановлением». «А я уверен, будь усилие тела, он бил бы копытом и размахивал хвостом. Его глаза наполнились красным свечением, из ноздрей повалил уже черный дым, он угрожающе выставил рога и шумно выдохнул. «Справлюсь». «И я о том же», — ответил маг, не беря во внимание интонации духа. Кривясь от боли, он развернулся и зашаркал к порталу, за которым медленно, но верно я начала ощущать последствия бала. 3 сломанных ребра, наливающуюся гематому на бедре, ссадины на спине, кожа между пальцами, стертая до мозолей, и исколотые иглами бедра. Последнее удивило вдвойне, а затем еще и разозлило. Мне хватило бы и 1 укола. Не нужно было делать игольницу из моих ног. Именно это я и сообщила прошедшему сквозь портал главнокомандующему. Прямому как палка главнокомандующему. Без изъяна во внешности. Без страха и упрека во взоре. Первое мгновение подумала, что это галлюцинация от передозировки противоядием. Затем вспомнила, что это иллюзия, которой он пользуется не первый раз. «Очнулась? Это хорошо». Сора выудил из-за пазухи треснувший кристалл связи, вызвал своего личного беса, который доктор, и все внимание обратил на меня. Странное дело, под участливым взглядом его улыбчивой и вроде как доброжелательной иллюзии ко мне вернулся нервный тик, а интуиция забила тревогу. «У тебя 3 минуты до появления доктора и ровно столько же до того, как вернется отсроченное действие паралича». Он кивнул на мои исколотые ноги. «Я не успевал проверить твои антидоты, чтобы найти нужный. поэтому использовал стандартный для грифонов блокиратор. «У него недостаточная концентрация», – прошептала я. «Раз в 20». Как умудренный опытом, согласился Сора. Иными словами, для ускорения реакции он уколол меня 20 раз. От досады подавилась воздухом и закашлялась. «Пожри его, демоны. Теперь, чтобы вывести из организма этот самый блокиратор, мне сладкое строго-настрого воспрещено. На месяц, а то и больше. В противном случае я временно лишусь либо рук, либо ног. Вот это удружил». «Рассказывай с самого начала. Что видела, что слышала, зачем обманула хранителя моего дома, для чего с объятиями полезла к врагу?» «Обманула?» – прошипела я свирепея. «С объятиями?» Прошептала пораженно. И, упреждая обвинение в предательстве, как на духу выложила все, начиная с пробуждения этим утром, заканчивая посиделками в ворохе подушек. В деталях рассказала о том, как меня, оказывается, на бал собирали, о приезде Ирвинии Н и главы ее рода, о согласии хранителя дома не срезать цветы в угоду этим заразам. Детально вспомнила, как села в карету, ознакомилась с чужой инструкцией, попала во дворец, получила воду вместо вина, что было особенно обидно. Упомянула о разговоре с братом короля, а потом и о стычке с младшим принцем. Нехотя призналась, что испачкала его. И кого-то еще, быть может, даже самого Сора. На этом моменте стоящий у стены Сора кивнул, а я поспешила перейти к самой страшной части вечера. В памяти, как наяву, всплыл момент с придворным, ушедшим в зеркало. С лакеем, который пытался проникнуть туда же. Не смог, ругнулся на Альге, чем вызвал мой неприкрытый интерес. К сожалению, за неприкрытость пришлось заплатить посиделками в колонне, пусть и недолгими, но запоминающимися. Впрочем, я тут же честно призналась, что лучше бы не выбиралась из камня до конца торжества. Он меня чем-то обрызгал и взял с собой вместо щита. Голос исчез, сопротивление было бесполезно, а иглами этот местами не протыкался. А где протыкался, там не реагировал на яд. Верите? Отозвался Сора. Видимо, не очень верит, почти ругается, ну и демон с ним. А тут еще вспышка, и время уходит, и я решила... Да, так и решила, что если мне не удастся сбежать, то я хотя бы остальным помогу. Заявила я твердо и вытерла заслезившиеся глаза. В крайнем случае привлеку внимание к лазутчику. Дальше вы знаете. Я колола придворных, они падали, люди нигде выносили пострадавших из зала. Когда вы нас наконец-то заметили, я была счастлива, когда обозначили врагом меня не очень. Пришлось рисковать собой. Но, к счастью, вы умнее, чем я думала, и все обошлось. Посмотрела на свои исколотые ноги, затем на израненные руки, понадеялась, что влипла в историю не зря, и тихо спросила: «Ведь обошлось?» Выдал маг, подождал немного и добавил: «И я впервые за свой монолог присмотрелась к этому блюстителю закона». Мысль о том, что он может спать не только с открытыми глазами, но и стоя, поразила меня в самое сердце. Я ему тут едва ли не исповедуюсь, а он... «Сора, пожри вас, демоны!» «Что? Что?» Маг чуть заметно вздрогнул. «Потеряли нить повествования?» Моргнул пару раз и напомнил. «Вы говорили о том, что Ирвиния прибыла вместе с...» «То есть он спит с самого начала?» «Я вас убью!» Пообещала хрипло. «Не стоит», — ответил Сора, смешком маскируя зевок. «Здесь ведется запись». «То есть повторять мне не придется?» «Ну почему же?» — начал будущий труп. От перехода из будущего в настоящий труп его спас обладатель пятачка и докторского саквояжа, а от далекого посыла вернувшийся ко мне паралич. В состоянии беззвучной, бесчувственной и ко всему безучастной куклы я провела осмотр, перевязку и натягивание корсета на мои несчастные ребра. И все это под взглядом бессовестного главнокомандующего, который не ушел в спячку. Наоборот, с видимым удовольствием осмотрел мое 20-летнее тело, сделал несколько пометок в записной книжке и прослушал недавнюю исповедь. Для этого маг всего лишь прикоснулся к выемке на стене, вызвал из нее несколько сотен черных металлических пластин, собравшихся в щит с зеркальной поверхностью. Он отразил меня со всех возможных сторон, четко передав красочность синяков и пережитый страх. Глядя на перепуганную девчонку в ворохе подушек, я испытал жалость, а Сора – злорадство. «Теперь мы их точно схватим», – заявил он, набросил на мои плечи пиджак, вдруг ставший длинным платьем, и вынес меня в другую комнату, где я в очередной раз порадовалась параличу. В кабинете с массивной мебелью из красного дерева, книжными полками до потолка и стеной с охотничьими трофеями стояло воплощение тьмы. Палач Савьон Аффа, он же второй советник короля. На самом деле он должен был быть первым и единственным советником, но разногласия с его величеством в самом начале правления лишили палача тотального консультативного контроля. Вперед выступил Греф Ранволь, кузен короля, исполняющий обязанности советника и лучший друг по совместительству. Спустя год удачных советов он из временного консультанта перешел в разряд постоянного и потерял приставку ИО. Так что теперь во дворце обитали сразу два советодавателя. Милый лысый миротворец и холодный длинноволосый убивец. Свет и тьма королевства. Или, правильнее сказать, блик и мгла. С ролью мглистого палача Аффа справлялся, не прилагая усилий. Вечно злой, вечно напряженный, вечно скрывающий что-то в глубине черных обсидиановых глаз. Он проповедовал отнюдь не мирные методы правления и мечтал о войне. Я грешила на то, что у советника сильные мигрени, а воровской кардинал утверждал, что головные боли – это следствие, причина в жене, вернее, в ее отсутствии. Правильно, была бы супруга, грешили бы на нее, а так как супруги нет, пенять приходится на ее отсутствие. Причем на длительное. Как жены, так любовницы и даже призрачной дамы сердца. Не могу ни в чем винить бедных женщин. Аффа даже злопамятного главнокомандующего встретил с примерской улыбкой на губах. 2 недель не прошло с назначения, а вы уже 3 проштрафились. 2. Не согласился Сора, усаживая меня на низком диванчике и устраиваясь рядом. «Первый раз я сглупил, приняв это назначение, второй, когда обратился за советом к вам». «Какая наивность!» – бросил палач презрительно. «Неделю назад вы увеличили количество невест на слете, и этим разожгли вражду между герцогствами. День назад вы бесчестным образом увели леди Энн у принца Авияса Грена Аравски и подставили его под удар. А сегодня вы позволили отравителю проникнуть на бал». В меня некрасиво ткнули пальцем. «Прошу не заблуждаться. Это были не просчеты, а тщательно выверенный план». Широкая улыбка осветила лицо главнокомандующего. Я на нее засмотрелась. «Предложенные мною невесты только подстегнули герцогство к участию. Если вы не заметили, сообщаю. На бал прибыли все 14 кандидаток, истинные дочери своих отцов». «Это еще не доказано», — скривился Аффа. «Силь подтвердил», — хмыкнул Сора. Зевком запустил руку в волосы, растрепал их и сам у себя спросил. «Что там было дальше?» Подумал и воскликнул. «Ах, да. Оставшийся без прикрытия принц Авияс. Не знаю, поверите ли, но ради спасения от слета он совершит невозможное. Найдет компромат на младшего племянника и заставит его поучаствовать в увеселительной программе для послов». «Наранно?» Брови советника на миг сошлись переносице, затем резко взмыли вверх. Сразу видно, он не поверил в такую возможность. «Сора, вы пьяны?» «Абсолютно нет», — развеселился главнокомандующий и вдруг, обняв меня, заявил. «А это, к слову, мой агент. И действовала она исключительно в рамках плана». Хорошо, что я была парализована. В противном случае раскрыла бы обман одним своим ошарашенным видом. Агент, в рамках плана, мне стало искренне жаль людей, работающих с Сора как по собственному желанию, так и по договорам. Я даже злейшему врагу, бабке своего супруга, не пожелала бы такого балла. Хотя посиделки в колонне она заслужила, что правда, то правда. Аффа смерил меня взглядом палача, открыл папку, лежащую на столе, и надменно заявил. «Вы лжете». «Давайте посмотрим». Сора начал загибать пальцы на свободной руке. «Я привез ее из собственного дома. Я пропустил ее через все посты, используя чужое имя. Я ввел ее в зал и оставил с принцем Авиясом, пожелавшим извиниться за свой поспешный отказ». Тут советник хотел что-то сказать, но главнокомандующий его опередил. «Согласен, накладка вышла, когда Воль привел настоящую Энн. Но, несмотря на это, агент сумела найти террориста, войти с ним в контакт и задержать до прибытия помощи. К сожалению, в процессе борьбы ядовитая игла настигла и ее». Вот это сказочник. Одним словесным оборотом обвинил во всем врага и снял с меня ответственность за отравление придворных. Не будь я парализована, разразилась бы аплодисментами. А может и парой колких слов, потому что после признания заслуг меня, как примерную болонку, погладили по голове. «Вижу», — процедил Аффа. «Однако беспокоиться не стоит. Бюро тайных знаний уже завершает работу над противоядием, а мой верный личий принц Дарк следует за лазутчиком по пятам». «Вы посмели привлечь его высочество?» От стужи в голосе советника можно заледенеть и расколоться на куски. От солнечной улыбки Сора можно растаять. «Всех высочеств, если быть точным», — главнокомандующий снова зевнул. «Иначе бы враг не показал истинного лица, а вы бы со всеми почестями сопроводили министра иностранных дел Сальови». Аффа, решивший, что выигрыш в споре не за ним, уже хлопнувший папкой и развернувшийся к двери, сделал шаг и резко остановился. «Министра?» — переспросил изменившимся голосом. «Того самого министра Тодореса, которого мы никак не можем найти?» «Превосходно!» Пара издевательских хлопков все же раздалась в кабинете. «Ваша компетенция оставляет желать лучшего, главнокомандующий. Вы не только пропустили лазутчика, позволили активировать вспышку и парализовать людей, ко всему прочему, вы их еще и потеряли». Палач, кажется, даже прослезился от счастья припереть главнокомандующего к стене. И следующие его слова прозвучали не злорадно, а торжественно. «Жду не дождусь вашего отчета перед его величеством. До встречи только час, Сора, агент». Издевательский кивок, презрительная гримаса, хлопок дверью. «Грысова глотка». Меня подхватили на руки и вынесли в комнату с тахтой и ворохом подушек. Стоило Сора ступить на пол, на стене вспыхнуло зеркало из пластин. Платье на мне превратилось в пиджак, а в его кармане ослепительно засиял кристалл связи. По щелчку пальцев мага со всех сторон потекли донесения. «Господин главнокомандующий, бюро тайных знаний осуждают святые отцы Сальови, требуют отдать министра». «Командующий, в ваш кабинет пытаются прорваться представители Залесья. Они хотят забрать своего правителя. Что ответить?» «Это первая группа. Пропало 11 человек. Из них двое наших». «Говорит вторая группа. Мы не досчитались трех агентов. Их амулеты не подают ответа». «Третья группа на связи. Все переходы закрыты, ничего не потревожено. Как враг проник во дворец, неизвестно». «Дрэп, мы разложили противоядие на составные, но с концентрацией не разобраться без создателя». «Хозяин!» — раздался голос встревоженного беса. «Этому горю горькому нельзя возвращать чувствительность. И еще хотя бы 20 минут, пока обезболивающее не вступит в силу. В противном случае вы потеряете ее на сутки». «Принял к сведению», — ответил Сора всем. Аккуратно опустил меня на подушки. Разогнулся, покачнулся, чуть не рухнув рядом, и начал отдавать приказы. «Общее сообщение. До 6 утра во дворце объявлен карантин Т3, черный код. Все отравленные, раненые и потерявшиеся считаются важными свидетелями по делу о вспышке и до конца карантина не выдаются. Любая информация о них считается секретной и распространению не подлежит. «Ясно, ясно», — отозвалось сразу два голоса. Первая и вторая группа собраться в зале через 30 минут. Третья группа отправить своих агентов в семьи потерявшихся. Сообщать, если кто-то вернется. «Услышали», — ответили командиры групп. «Осен, еще 20 минут, и создатель противоядия будет у вас». «Договорились», — ответил барон Нигье. Зеркало потухло, кристалл перестал искрить, главнокомандующий стоять. Он все-таки рухнул только не на тахту, а на пол, откуда и продолжил руководить. Слабой рукой забрал из кармана пиджака кристалл, активировал его и позвал Лича. «Даниэль, что у вас?» «Я мертв, принц жив. Враг не добит, след его помощника мы потеряли». На заднем фоне кто-то по-королевски витиевато выругался, но дворецкий невозмутимо продолжил. «А как ваши успехи?» «Отвратительно», — поделился мнением Сора. «Сделали невозможное, обезвредили все, от полноценных водоемов до воды в вазах, от каминов до свечей. Перекрыли даже самые малые отражающие поверхности. Мы действительно сделали все. Лазутчик не смог уйти из зала. При этом секретом остается, как он в него проник и где 14 пропавших». «А что говорит наше горе?» Главнокомандующий устало покосился на меня. «Говорит, что это худший ее бал, и лучше бы она не выбиралась из камня до конца торжества». Повторил он мои слова, и рассеянный взгляд его стремительно изменился. «Люди в стенах!» Только что маг не мог ровно стоять, раскачивался, валился с ног и вдруг ожил. За 20 минут до снятия моего паралича, моим же антидотом, он успел самолично найти троих потерявшихся, до зеленого свечения достать хранителя дворца, озадачить поисками две группы агентов и широкой улыбкой встретить раздосадованных принца и лича. Я следила за ним через все тот же портал, который Сора, активировав раз, более не закрывал. Из-за руны искажения картинка периодически размывалась, но звук все так же был отменным. «У меня есть предположение, как лазутчик оказался в зале», — гордо сообщил главнокомандующий, направляясь в сторону портала. Перешагнув порог, он коснулся зеркала на стене, нарастил из пиджака платье на мне и упал на кушетку рядом. Думала, уснул. Но, заметив в его руках мою иглу и бусину с противоядием, мысленно усмехнулась, увидев, а затем и ощутив укол. Скоро даже при смерти будет действовать по плану и требовать исполнения инструкций от других. «Внимание на зеркало!» — скомандовал он и махнул рукой. Черная гладь пластин подернулась пеленой, открыла трехмерную схему дворца и 7 красных пятен. «Это дворец, красным отмечены места, где мы нашли замурованных. Пятна будут пополняться, но это не важно. Главное, самые первые появились в зале». «С чего ты взял?» — спросил принц Дарк. Он, как и Лич, остался стоять у портала, с интересом переводя взгляд с карты на мага, а затем на меня. «Спросил, какая музыка играла в момент, когда их схватили». Поделился мудростью Сора. «Первым был лакей. Лазутчику он попался в самом начале вечера и все торжество провел здесь». По движению пальцев главнокомандующего на плане танцевального зала ярче всех загорелся один из красных маячков, размещенный в колонне слева от моей. Затем исчез старший лакей, который заметил странное копошение у стены. На плане загорелась еще одна колонна. После этого в камень ушел один из флористов и, наконец-то, первый гость. Еще две точки сильнее прочих проявили себя. В третьей по счету колонне зала и в кабинете на втором этаже. Кто догадается, кем был гость? «Ставлю на министра из Сальёви», — улыбнулся Даниэль. «Чтобы иллюзия не слетела даже во время вспышки, нужно было провести рядом с объектом минимум полчаса». И у него было полчаса, потому что министр ушел наверх, чтобы в тишине пообщаться с дамой. К слову, наша Энн побывала тут. В зале на одну красную метку стало больше, и Сора обратился к принцу. «Дарк, тебе эти точки ни о чем не говорят?» «Нет? Тогда подскажу. Перед тобой те самые четыре колонны, которым, по мнению королевы, не хватало блеска, а сейчас с блеском у них перебор». В зеркале появилась пара изображений, наглядно это отображающих. Позолота на лепнине была обновлена. «И эти же колонны стали пристанищем для первых потерявшихся», — продолжил Сора. «Вывод напрашивается сам собой». «Королева втайне пригласила мастера?» С сомнением спросил Лич. Принц бы тоже спросил, но он стоял как громом пораженный. «Нет, это был кто-то, кто слышал ее недовольство и пожелал дискредитировать единственную защитницу мира с темными эльфами. Лазутчик говорил на языке темных эльфов и изменил структуру колонны как темный эльф. Воспользовался темно-эльфийским зельем магического отражения, но просчитался. Во-первых, мы все-таки сняли с него иллюзию. Эльфом лазутчик не был. А во-вторых...» Он выжидательно замолчал, давая собеседникам возможность догадаться. А мне заинтересованно прохрипеть. «Какой стене сидит дама министра?» «Хороший вопрос», — ухмыльнулся Сора. «Ее нигде нет». На этом он решил, что я достаточно услышала и вполне отошла от парализующего яда, поэтому без слов отправил меня к барону Нигье, а после продолжительной консультации по противоядиям отпустил домой. К сожалению, не в выжженную степь, а к себе. В сгустившейся перед рассветом темноте на крыльце ярко освещенного дома по улице Сетфилд 433 меня встречал весь штаб работников Сора. И, надо заметить, очень злющий штат. По глазам было видно, искали меня они долго и нудно. Теперь хотели бы высказать, очень многое высказать. Но стоило мне выйти из маготранса и приблизиться, а платью вновь превратиться в пиджак, как все они сделали осторожный шаг назад, переглянулись и в напряженном молчании повели меня в спальню. Помогли искупаться, не потревожив корсет и ранения. Уложили в кровать, подали ужин с бокалом вина, как назло вновь превратившегося в воду. Это было последней каплей.